Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели.